531. Кто же может откликнуться на красоту космического творчества? Кто же может чуять высшее и звучать на все чистые проявления космоса? Скажем, тот, кто несет в себе все высшие огни. Утверждаю, что только вибрации тончайших энергий могут открыть сферы высшие. Потому на земном плане несущий чашу является утверждением космического права. Дух, познавший чистоту творческого огня, может явиться напряженным водителем. Потому несущий серебряный лотос в чаше будет своими вибрациями накопления в других. Творчество белого луча заменяется излучением серебряного лотоса. Так магнит Духа истина ведет устремленных к познанию.